Многие, услышав слово «вода», представляют себе жидкость в сосуде. Но вода – это истекающая с листьев утренняя роса, и дождь, и реки, и моря. Также и магия может иметь самые разные масштабы. Сам Тору под магией понимал в первую очередь заклинания вроде тех, что использует чайка. И потому подзабыл, что бывают и крупномасштабные заклинания с участием нескольких магов и огромных гандров. Он слышал об этом только на уровне дилетанта, но во время войны использовалась магия массового уничтожения, не уступающая по силе стихийным бедствиям, а также магия, державшая в воздухе летающие крепости. По сравнению с такими масштабами, магия, погружающая целую долину в туман, казалась мелочью. Кроме того, точное описание – магическая материя, пояснила Чайка, вскинув указательный палец. «Материя?» «Создается магией. Реагирует на магию. Различные применения». Результат магической обработки простых ресурсов. Камней, древесины и так далее. Маги называли результаты таких обработок материей. Подобные материалы могли использоваться в заклинаниях массового уничтожения в качестве страйкеров, обрушивающихся на врагов, словно удары кувалд. Более опытные диверсанты рассказывали, что такие заклинания настолько сильны, что при встрече с ними можно уже ни на что не надеяться. «Погоди-ка», – пробормотал Тору, осознавая кое-что. «Заполнить материей целую долину». На такое был способен далеко не каждый встречный маг. Кроме того, это требовало сильного источника магической энергии. В противном случае создать столько магических материалов и поддерживать их не удалось бы. Другими словами, этот Симон Скания случайно не копирует графа Абарта? «А, возможно», – Чайка кивнула. Скорее всего, Симон Скания не просто владел останками, а использовал их в крупном гандре для мощного заклинания. Более того, эта долина являлась источником сухого топлива, так что магическая энергия у него была с избытком. Тогда Тору посмотрел вниз в долину, не отпуская рук Акари. «Этот туман – замок Симона Скани?» «Возможно», – подтвердила Чайка. «Теперь мне еще меньше хочется туда лезть без подготовки», – пробормотал нахмурившийся Тору. Если причина, по которой из этой долины никто не возвращался, состояла в том, что Симон Скания с помощью тумана превратил ее в свою крепость, то все крайне скверно. Выходит, даже визиты жителей Радемио он рассматривал как вторжение. А значит, пытавшуюся похитить останки Чайку он однозначно воспримет как врага. А как именно Симон Скания разбирался с незваными гостями и врагами, оставалось лишь гадать. «Нам надо вернуться и основательно подготовиться», – сказал Тору, отворачиваясь от долины. «В идеале надо дождаться возвращения Фредерики. Сложно сказать, до какой степени та собиралась помогать им, но магия превращения дракона и связанные с ней лечебные способности могли сыграть решающую роль. Пусть даже они и знали об ограничениях ее лечения по собственной победе над ней, она могла восстанавливать лишь части тела, а против ядов и заболеваний, поражающих все тело, было бессильно, но все же. «Противоядия готовы?» «Основные типы», – Акари кивнула. Естественно, у них не было возможности нейтрализовать все яды. Но в то же время, как ни удивительно, но использование ядов требовало специальных знаний. Другими словами, для конкретной ситуации подходило лишь ограниченное число ядов. Если Симон Скания не собирался использовать какой-либо особо редкий яд, то их запаса основных противоядий хватило бы. «Идем. Чайка!» «А, подождать. Время!» Опомнившись, Чайка тут же принялась разбирать свой гандер. Тору повернулся к ней и начал было говорить. «Сейчас мы вернемся к Светлане и...» Но тут... Он нахмурился и замер. Его ладони уже приближались к комбо-клинкам на поясе. Акари тоже слегка пригнулась и потянулась за молотом. «А?» Чайка изумленно округлила глаза, не понимая реакции своих подчиненных. Впрочем, одно и стало ясно. Они готовились к бою. Но где их враг? Вокруг, насколько хватало глаз, никого не было. «Торо? Акари?» «Чайка!» Обратился к ней Торо, стараясь не вставать в еще более агрессивную стойку, чтобы враг ничего не заметил. Но смотрел он во вполне определенную сторону. «Гандер, не разбирай. Если можешь, готовь боевое заклинание». «А, ага». Чайка напряженно кивнула. «Выходите!» Громко скомандовал Торо. Его голос эхом отразился от окружающих их скал и постепенно утих. «Вы ведь не рассчитывали, что прирезать нас будет так просто, правда?» А в следующее мгновение... «Впечатляет!» По воздуху пробежала волна. И это отнюдь не метафора. Случилось именно это. По воздуху, словно по поверхности воды, разошлось кольцо. Одновременно с ним послышался тихий гул. И из самого центра кольца выехала белая машина. Видимо, это была магия. Они подкрались, манипулируя светом и звуком. Появляющаяся из ниоткуда огромная машина выглядела крайне сюрреалистично. Возникло ощущение, словно они все это время смотрели лишь на театральные декорации. «Нас догнали», — глухо проговорил Торо. Он узнал эмблему в виде волка на носу машины. Если не считать размера, это та же самая эмблема, что украшала ножны клинка Альберика Жилетта, рыцаря, преследовавшего чайку. «Так и знала, что с такого расстояния нас заметят», — послышался девичий голос. Он показался Тору знакомым. «Где я его слышал?» Скорее всего, он принадлежал одной из девушек, передвигавшихся вместе с Жилетом. Кажется, это была та девушка-маг. Вернее, этакий инженер-ремесленник, умело обращавшийся с Гандром и комбо-клинками. «Зрение и слух мы еще можем обмануть, но...» «Но чувств-то больше», — закончил Торо. «Глупо думать, что вы хорошо прятались, если обманули лишь два чувства». В нападениях из-под тишка диверсанты разбирались очень хорошо. Естественно, они досконально знали техники, позволяющие исчезнуть с глаз, подавить голос, скрыть присутствие и полностью слиться с окружающей средой. Движение крупной машины неизбежно создавало вибрацию, от которой можно избавиться, лишь подняв этот агрегат в воздух. Но главное, Торо отчетливо ощутил ее присутствие. Оно не было таким отчетливым, как аура кровожадности. Но ее угрожающее, удушающее присутствие не прошло незамеченным. Белая машина остановилась примерно в сотне шагов от отряда Торо. Вслед за этим распахнулись двери по бокам, и с каждой стороны машины вышло по два человека. «На одного больше?» Торо прищурился и осмотрел врагов. Трех из четырех он узнал. Рыцарь Альберик, наемник Николай, ассасин Виви. Кажется, друг друга они называли по этим именам. Последним был незнакомый Торо, похожий на полукровку, юноша со звериными ушами и хвостом. Но, конечно же, его тоже следовало опасаться. Пусть он и выглядел хилым, но если его тело изменяли магией, то сложно сказать, какие способности он при этом приобрел. Он мог и вовсе оказаться самым неприятным из противников. Кроме того, ими четырьмя дело не ограничивалось. Как минимум, был еще кто-то, кто управлял машиной. «Плохо дело». Вряд ли отряд Альберика станет допускать ошибки и в этот раз. Похоже, рука Николая полностью зажила. А кроме того, у них имелся и неизвестно на что способный боец. Можно сказать, отряд Торо проигрывал как по численности, так и по подготовленности. В честном бою шансы на победу практически отсутствовали. «Акари», — сказал Торо, не сводя глаз с отряда Альберика. «Оба слева на тебе. Осилишь?» Наемник Николай и мальчик-полукровка. Крепкий на вид Николай и полукровка с неизвестным стилем боя. Могло показаться, что Тору спихнул на Акари самых неприятных врагов, но... «Брат», — отозвалась Акари на удивление тронутым голосом. «Оказывается, ты такой добрый». Похоже, она пришла к тому же умозаключению, что и он. С учетом того, что они росли в одной деревне и обучались у одних учителей, в этом нет ничего удивительного. «Хотя я была бы не против, если бы ты начала хоть немного доверять мне». «Дело не в том, что я сомневаюсь в твоих способностях». «Я понимаю, но... хотя сейчас не время жаловаться на твою чрезмерную заботу. Беру свои слова обратно». «Спасибо», – кратко ответил Тору. Николай казался грозным великаном, но на самом деле он выздоровел лишь недавно. Конечно, благодаря магии сломанная кость его руки уже срослась, но вряд ли он в последнее время работал ей как раньше. Если бы он перенапрягал незажившую руку, она сломалась бы опять. Далее многочисленные переломы привели бы к проблемам в кости и потере ее прочности. Но если он не пользовался рукой, его мускулы должны были ослабнуть. Естественно, он все еще оставался человеком неординарных техник, но все же должен был стать менее грозным противником по сравнению с прошлым разом. Далее, мальчик-полукровка. Он был безоружен. Во всяком случае, визуально никакого крупного оружия он не принес. Возможно, где-то под одеждой прятались кинжалы, но худое, даже хрупкое по своему виду тело позволяло судить о том, что большой физической силой он не обладал. Он мог нападать лишь вблизи, быстрыми атаками. А значит, для Акари эта пара наверняка оказалась бы более удобными противниками за счет ее оружия, позволяющего держать противника на расстоянии. «Чайка», — сказал Тору приглушенным голосом. «Если со стороны их машины будет хоть какое-то движение, то бросай все, не думая о нас, и стреляй. По возможности наиболее мощным заклинанием». «Ага». Чайка сглотнула и кивнула. А затем... «Тору и Акари, я прав?» Обратился к ним Альберик ясным голосом. Ни Тору, ни Акари не называли им своих имен. Видимо, они поспрашивали в Дельсаранте. А значит, их школу и название родной деревни они все еще не знали. Когда они жили беженцами, то никогда никому не называли свои фамилии. «На всякий случай попрошу. Сдайтесь. Я не хочу бессмысленной битвы». «Бредни будешь в бреду рассказывать», – отозвался Тору, извлекая комбо-клинки из ножен. «Вы собираетесь сражаться до последнего?» Голос прозвучал изумленно. Похоже, он не ожидал, что диверсанты могут сражаться в невыгодных для них условиях. В отличие от благородных и знатных людей, несущих бремя религиозных убеждений, вынужденных оправдывать доверие государства и поддерживать спокойствие мирных жителей, у диверсантов не было причин жертвовать своей жизнью ради защиты чего-либо. При необходимости они могли перерубить даже семейные узы, но... «Я понимаю, что в ваших глазах мы хуже псов. У нас нет ни принципов, ни веры. Мы лишь радостно виляем хвостами перед нанимателями. Но именно поэтому есть одна черта, которую не переступим даже мы». Торо совместил печати на руках с печатями на рукоятях. Чувства расширились. И начиная с этого момента, комбо-клинки стали частями тела Торо. Конечно, это далеко не гандер мага, но расширенные чувства позволяли увеличивать точность движений. Так владелец комбо-клинков мог даже завязывать с их помощью шнурки. «Понимаешь, диверсанты ни за что не сдадут своего клиента из страха перед противником». Хоть диверсантов на поле боя и ненавидели, сами они гордились своей беспрекословной верностью своим хозяевам. Диверсант не мог бросить или предать своего господина. Буквально, не мог. В этот самый момент он переставал быть диверсантом, профессионалом своего дела, и превращался в обычного преступника. Поскольку других принципов и табу у диверсантов не было, за этот они держались как за свой смысл жизни. «Какие громкие слова!» – насмешливо проговорила ассасин по имени Виви. «Но истинная суть диверсантов – обманы и уловки, не так ли?» А ассасинов? Виви не нашлась с ответом. Строго говоря, диверсанты и ассасины ничем не отличались друг от друга. Это две неприглядные профессии, занимавшиеся темными, грязными делами, от которых другие отводили взгляды. Разница лишь в том, что если диверсанты – мастера на все руки, то ассасины специализируются на чем-то одном. Также разницей можно назвать то, что ассасины обычно действовали не на поле боя, а в тылу, среди обычных людей. «Ясно», – сказал Альберик, вмешиваясь в разговор Тору и Виви. «Я был уверен, что хорошо изучил диверсантов. Но, похоже, мне еще многое нужно узнать. Прошу прощения за свою грубость и оскорбительное предложение сдаться». Альберик вынул меч из ножен и шагнул вперед. Он посмотрел на Тору взглядом, в котором не было ни капли сомнения, и сказал: «Какой бы маленькой она ни была, это все же война. Что ж, пусть наши силы определят победителя. Я, рыцарь Альберик Жилет, объявляю вам войну». Эти слова послужили сигналом к началу битвы.